19 мая в Пхеньяне в Храме науки и техники состоялся семинар «Общество видов по курильским металлическим шрифтам, раскопанным на возвышенности Манольты города Кэсон и их значению в истории культуры». В его работе приняли участие работники, преподаватели, научные сотрудники, лекторы, журналисты и редакторы области науки, просвещения, охраны национальных наследий, печати и информации. Выступавшие проинформировали ход раскопки 4 металлических шрифтов на возвышенности Манольты города Кэсон, месте Корейского королевского дворца, что было в апреле сего года, и аргументировали, что они являются металлическими шрифтами периода государства Корео. Раскопанные шрифты обогащают сокровищницу национальных наследий и открывают перспективы широкого научного исследования металлических шрифтов. Далее они изложили большое культурно-историческое значение раскопанных новых металлических шрифтов.